Евангелие от Иоанна. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение благословенного Евангелия от Иоанна и близимся к концу его. В предыдущей беседе перед нами стояла трогательная картина, когда невинно осужденный первосвященниками Господь Иисус Христос стоял перед губернатором римским Пилатом в его притории, где сидел Пилат. Туда религиозные вожди Израиля не вошли, чтобы не оскверниться. Это страшное лицемерие упомянуто апостолом Иоанном в 18 главе. Пилат, властитель над иудеями, почувствовал, что перед ним стоит некто, в котором сокрыто что-то высшее, и что иудеи предали его по зависти. Он, конечно, не знал, что перед ним стоял кроткий Сын Божий, Агнец, взявший на себя грехи мира. Он спросил его: «Ты царь иудейский?» 18 глава, 33 стих. «Твой народ и первосвященники предали тебя. Что ты сделал?» С великим достоинством Иисус ответил: «Царство мое не от мира сего». Трижды он упомянул о царстве своем. Он сделал ударение, что царство его неземное, что он царь в области истины, божественный царь. «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине», продолжал говорить Иисус Христос. «Всякий, кто от истины слушает гласа моего». Хотя Пилат отнесся отрицательно к словам Иисуса, но все же этот узник не давал ему покоя своим необыкновенным характером и словами. Пилат хотел освободить его. Он, согласно обычаю помиловать на Пасху одного из узников, искал согласия первосвященников и народа отпустить Иисуса на свободу. Но лицемерные вожди и фанатическая толпа народа потребовала освобождения разбойника Варавы вместо Мессии Иисуса. Вместо воплощенного Сына Божия они избрали преступника, сказав: «Кровь его на нас и на детях наших». Пилат видел, что Иисус не был виновен. Знали это и первосвященники. В преторию римскую они не вошли, но тяжкий грех взяли на себя, предав Иисуса смерти. Пилат был также встревожен просьбой жены своей, которая послала ему просьбу не делать зла праведнику этому, так как она во сне много страдала за него. Матфея, 27 глава. Страх губернатора увеличился еще больше, когда он услышал слова первосвященников о том, что Иисус сделал себя Сыном Божиим. 19 глава, 8 стих. Эти вожди знали, что Иисус не простой человек, творящий чудеса, и все же решили предать его смерти. Первосвященники продолжали делать давление на Пилата, устрашая его, что всякий, делающий себя царем, является противником кесарю. Пилат считал свое служебное положение более важным, нежели вопрос об истине и справедливости. Он поддался требованию обвинителей Иисуса, хотя и знал, что эти обвинения ложные. И хотя он символически умыл руки свои, сказав, что он невиновен в крови этого праведника, но иудеи в это время были весьма ожесточены и кричали: «Кровь его на нас и на детях наших». Какие страшные слова! Как они трагически оправдались в течение столетий истории этого народа! Над головой распятого Иисуса Христа Пилат повелел прибить надпись: «Иисус Назарянин, царь иудейский». Первосвященники противились этому, но он резко ответил им: «Что я написал, то написал». 19 глава, 19 стих. Пилат этим повелением сделал укор иудеям, в особенности священникам. Он знал, что они предали его из зависти. Матфея, 27 глава, 18 стих. Один из библейских толкователей говорит, что толпа, требовавшая распятия Иисуса, не была невежественной, не знающей Писания Моисея и пророков, но они в фанатизме своем потребовали себе Вараву. Они видного Христа Спасителя отдали на распятие. Они трагически обманули самих себя. Римские воины тогда приняли участие в распятии Иисуса. Они были как бы представителями мира сего и в наши дни. Этот мир не хотел иметь ничего общего с Иисусом, со Святым Сыном Божиим. Господь Иисус предвидел Голгофский крест, сказав: «Ныне суд миру сему». 12 глава, 31 стих. Христос знал, что ему предлежит испить чашу страданий за грех мира сего, горькую чашу. Он не уклонился от этого. «Неужели мне не пить чашу, которую Отец дал мне?» 18 глава, 11 стих. Он ответил Петру: «Сын Божий видел весь ужас греха человечества и всю жестокость сердец, и он знал, что это божественное повеление Отца Небесного. Он пришел для этого в мир». Позже, в день Святой Пятидесятницы, апостолу Петру была эта тайна вполне открыта, и он безбоязненно возвещал о воскресшем Христе. «Всего по определенному совету и предведению Божию вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Какое справедливое обличение! Иудеи страстно ненавидели римлян, но в то же время их враждебность к Иисусу, непорочному Агнцу, превзошла эту ненависть к римлянам. Деяния апостола, 2 глава, 23 стих. Ненавистный кесарь в то время был им приятен. Они целовали своими действиями цепи рабства, в которых он их держал. Пророчества о распятии Господа Иисуса Христа во всей точности исполнились. Хотя они были произнесены по вдохновению Духа Святого столетия до Голгофской драмы, но исполнение их буквально совершилось в течение одного дня распятия Иисуса Христа. От предательства его Иудой Искариотским до благотворного участия Иосифа Аримафейского погребения Иисуса в саду, в новом гробе, высеченном в скале. Вспомните пророческие изречения Давида, Псалом 21. «Разделяли ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». 19 глава, 24 стих. Прошло около 1000 лет с тех пор, как это пророческое слово было изречено. В том же псалме находятся слова: «Он уповал на Господа, дабы Он избавил его. Пусть Он избавит его, если Он угоден Ему». В Евангелии от Матфея читаем жуткие слова укора и вызова, которые произносили первосвященники на Голгофе, когда Иисус Христос, их Мессия, страдал на кресте. 27 глава, 41 по 42 стих. Воистину, слова 21-го псалма исполнились на Голгофе, исполнились буквально. Также и другие пророки возвестили о Голгофе за сотни лет наперед. Так Амос сказал: «И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». 8 глава, 9 стих. Не исполнились ли эти пророческие слова пророчества в день его распятия? А в Евангелии от Матфея, 27 главе, 45 стихе написано: «От часа шестого была тьма по всей земле до часа девятого». А евангелист Лука подтверждает это, говоря, что солнце померкло. 23 глава, 45 стих. Апостол Иоанн же говорит об этом. «Да сбудется Писание». 19 глава, 24 стих и 29. Любящий апостол Иоанн не мог не упомянуть о трогательной картине присутствия на Голгофе Матери Иисуса. Вместе с другими, близкими ему, страдавшими душой женщинами, Господь Иисус видел также Иоанна, стоящего вблизи. Тогда он обратился к матери и сказал ей: «Жена, се сын твой», а ему промолвил: «Се матерь твоя». 19 глава с 26 по 27 стих. Иоанн в скромности своей, не называя своего имени, говорит: «И с того времени ученик сей взял ее к себе». Драма страданий Искупителя еще немного продолжалась. Он отклонил принятие уксуса, смешанного с желчью, притупляющей боль, но потом возгласил жажду, и воин приложил к устам его губку с уксусом на кончике копья. Приняв это, он во исполнение пророчества воскликнул: «Как победитель, а не как побежденный, совершилось!» И отдал Дух свой Отцу Небесному и поник вниз головой. Исполнились его слова: «Имею власть положить мою жизнь, имею власть принять ее опять». Аминь.